Каждый вечер я возвращался в новый дом, в квартиру Кало. Две комнаты в самом центре Москвы. Он уже мог себе это позволить, а я еще нет. Иногда мы рубились в приставку, чаще я слушал, как мой друг развлекается. Кало получал удовольствие, и, разглядывая фотографии дочери, которые Карина зачем-то присылала мне, я думал о следующем дне. В моих руках был джойстик, и на экране телевизора мигали 8 букв «Game Over». Все мои мысли, понятное дело, крутились вокруг журналиста. У Пятого была работа, была квартира и семья. Его писульки непременно вызывали отклик. Все эти недобитые либералы так и поддрачивали на его статьи. С определенного момента это стало раздражать меня. Хренов пламенный картонный герой. Смешно просто. Мальчишки-бальчиш. Пафос каждой его заметочки просто зашкаливал. Его почему-то считали талантливым, но он был обыкновенным бездарным дерьмом. Я мог бы писать гораздо лучше. Обобщение, банальности, свободолюбивая кутерьма. Колумнист девятых классов, автор понятных смыслов, ноль нового, болтовня. Траля-ля, траля-ля. Демократия, вся эта фигня. Пролистывая его текстики, я, если честно, даже не понимал, почему дядя Володя так расстраивается на его счет. Обыкновенная бла-бла-бла, даже с учетом фактов, которыми жонглировал Пятый, все это совершенно не впечатляло меня. Если честно, я не до конца понимал, зачем тратить столько денег и усилий на исключение одного недоноска. Очень странная и, главное, переоцененная игра. Как-то раз, когда Кало поимел очередную школьницу, мы даже разговорились об этом. Знаешь, я стал все чаще задумываться, зачем мы столько мучаемся с этим Пятым? Да я вообще все время об этом думаю. С точки зрения налогоплательщиков мы, конечно, не правы. Вот я, например, исправно плачу налоги. Всегда, даже с зарплаты, которую получаю у дяди Володи. Мне почему-то очень нравится платить налоги, и поэтому я всегда плачу. Беда этой страны не в том, что нет сильных политиков. Беда этой страны в том, что здесь никто не готов жить по правилам. Даже эти вонючие либералы хотят, чтобы государство было их учителем, их главным тренером и врагом. Все они утверждают, что хотят жить как в Европе, но мало кто из них справляется с европейским бытом. Европейцам быть ответственно и сложно. Гораздо сложнее, чем думает наше продвинутое меньшинство. Ну да ладно, я не об этом. Я о налогоплательщиках. Если говорить обо мне как о налогоплательщике, то вот лично мне, конечно, не нравится, что мои деньги идут на такую чепуху. Дешевле было бы просто убить его. Если бы у нашей операции был хороший продюсер, о, этот человек вырвал бы на себе волосы. Столько пустых трат. Конечно, мы работаем красиво и тонко, только кто, кроме Пятого, сможет оценить наш труд? Вот если представить себе, что у нас есть возможность поговорить с Пятым и предложить ему выбор, мучение или легкая смерть, лично я не уверен, что он выбрал бы первое. А выбери он смерть, ну сколько она стоит? Сколько сейчас стоит убить человека? Не знаю, Кало, я людей не убивал. Ну, 1300. Да больше. Да брось ты. Во-первых, это смотря кого, а во-вторых, смотря кто исполнитель. Я тебя уверяю, что мы можем с тобой в Сибири найти мужика, который за 10 тысяч его завалит. Это верно. Ну вот и посчитай, 10 тысяч или миллионы, которые мы тратим на эту операцию. Да лучше бы мы отдали их его жене. А я думал, ты не сторонник таких методов. Ну, с одной стороны, конечно, да, но с другой стороны, если разобраться, что ему от того, что мы его убьем? Ну вот лично ему, а? Ровным счетом ничего, у человека ведь не бывает смерти. Ты живешь и вдруг перестаешь жить, вот и все. Важно понять и принять, что мы никогда не умираем, умирают люди вокруг нас. Когда ты умрешь, ты не поймешь этого, не будет у тебя черного экрана с титром «Фин», так что в этом проблемы нет. Единственное, с чем нам следовало бы разобраться, так это с тем, что мы отнимаем человека у его семьи. Вот это действительно проблема. В случае вынесения смертного приговора мы в большей степени наказываем близких, чем самого осужденного. Люди, которые убили моих родных, наказали меня. Ни за что наказали. Они могли бы зарезать и меня, но почему-то не сделали этого. Кто пострадает, если мы убьем Пятого? Он сам? Нет. Пострадают его супруга и дочь, которая всю жизнь проживет без отца. Поэтому было бы логичнее и дешевле просто убрать его. Всем бы от этого стало легче. А так? Так нам теперь придется трахать его жену. Да что ты такое говоришь, Кало? Разве ты не согласен со мной? Я согласен, что гипотетически заказчику было бы дешевле просто убрать журналиста, но ведь ты не об этом меня спрашиваешь. Что ты сказал про его жену? Я придумал изнасиловать ее. Ты чокнулся? Да не буду я ее трахать. Так, членом повожу немного, и все. Ты не сделаешь этого. Ну тогда, может, ты? Нет. Почему нет? Если я предложу, а дядя Володя прикажет тебе, ты что, откажешься? Сольешься? Скажешь, что увольняешься? Отсюда не увольняются, брат. Или ты уже вернул тестю все бабки? Я замолчал. Кало улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Да ладно! Ладно тебе, не ссы! Я еще не продумал все окончательно, но мне кажется, что идея хорошая. Пока же давай подключать Агату». С этим я не спорил. В том, что настало время шлюхи, сомнений не было. Пятый потерял сон, путал время суток, все чаще ссорился с женой. Было даже немного смешно наблюдать, как он ищет тишину. Антон купил себе беруши и, отвозя Арину к теще, отправлялся в какой-нибудь парк или на кладбище, где в течение нескольких часов мог неподвижно сидеть на скамейке. После этого он ехал в гостиницу, где, прежде чем уснуть, проверял 5-6 номеров, всякий раз оставаясь недовольным качеством звукоизоляции. В хороших временах он требовал выключить музыку и, к всеобщему изумлению, не раз вступал в перепалки с друзьями, которые, по его мнению, слишком громко разговаривали. Пятого раздражала жена, а Арина, как ему теперь казалось, оглушительно чавкала и звонко сёрбала чай. Антона злило, что жена сушит волосы вместо того, чтобы выключить стиральную машину, которая, гремя, наворачивает круги. Голос любимой женщины стал противен. «Зачем ты так долго разговариваешь по телефону?» «Антон, у меня вообще-то тоже есть свои дела». «Я понимаю, но зачем повторять все по 100 раз? Ты одно и то же говоришь. А ты не слушай». «Я не могу не слушать этот маразм. Что за дебилка, с которой ты разговариваешь?» «Я разговариваю с мамой». «А, ну тогда понятно». «Знаешь что, Антон, иди к черту». «Дочь свою успокой». Пауза.